Большой зал дворца. День Святого Льва. Четверг, 11 апреля 1140 года. Вот те, кто вынужден освободить своих жен. Один, у кого нарывы на коже, и сборщик навоза, и плавильщик меди, и кожевник. Мишна Кетубот. Глава 14. «Я лучший в Труа сборщик навоза, госпожа», — объявил Лашо графине. «С одного взгляда могу определить, какое животное его оставило. Конский и коровий я продаю крестьянам, собачий — кожевникам. А вот человеческое дерьмо ни к чему не пригодно. Я просто сбрасываю его в канал. У всякого навоза свое место в тележке. И я подбираю все. Когда вы последний раз по дороге к Месси наступили в кучу?» Графиня Маго смотрела на стоявшего перед ней человека так, словно он относился к совершенно другому виду. Он был весь какой-то бурый, в волосах и на одежде клочья сена, и сам он и его занятия, казалось, были неразделимы. Но в том, что он Лашо, сборщик навоза, и что он честен, поручилось нужное число горожан. Стало быть, его показания необходимо выслушать. «Рада слышать, что ты так хорошо делаешь свою работу», — сказала графиня. «И я доведу это до сведения графа Тибо, когда он вернется. Ну а теперь к делу. Эти люди утверждают, будто тебе кое-что известно об убийстве Лизьяра». Лашо наморщил лоб, силясь сформулировать ответ. Его предупредили об ответственности за ложные показания. «Ну, не совсем об убийстве», — сказал он наконец. «Я не видел, как этого человека убивали. Если бы видел, сразу бы пошел к епископу или сюда, к графу Ноше. Но я видел тех, кто притащил его и повесил, словно бессловесное животное. Вот это я видел». Он стоял один посреди зала, отчаянно перепуганный и отчаянно лихой. В таком роскошном доме он никогда не бывал. С тех пор, как умерла его мать, Лашо вообще редко впускали на порог. Кожевники разрешали ему ночевать в их сараях в холод и дождь. Но обычно он спал в церковных притворах. Еду он покупал, когда мог, а когда не мог, выпрашивал. Словом, он был самым неприметным человеком в Труа. А сейчас все-все смотрели на него. «Расскажи нам, что ты видел», — потребовала Маго. Лашо глубоко вздохнул. «Уже почти разведнелось, звезд мало совсем. Я спал на паперти церкви Сент-Урбен, но знал, что скоро придут каноники, и хотел уйти, прежде чем меня прогонят». Лашо помолчал. «Обычай у них такой. Сначала не замечают меня, а как заметят, бронятся и от этого серчают. Шибко это, даже тумаками угощают. Я пошел через двор к церкви Сен-Жак. Там постуденей будет. Зато и священники там рано не приходят. Гляжу, двое человек что-то тащат». «Но ведь было темно», — сказала графиня. «Как же ты разглядел, что они тащат?» «А я и не разглядел», — согласился Лашо. «Но очень уж подозрительно тащить что-то в потемках. Вот я и спрятался за бочками и навострил уши. Они совсем рядом прошли, и я слышал, как один сказал другому: «Господи, да чего ж тяжелый?» А другой-то в ответ: «Чертов хряк вечно на кухне торчал. Нечто его и подвесить у мясника на крюк». Весь зал ахнул, и Катрин тоже. Бедный Лизьяр, даже убийцы над ним насмехались. Но сборщик навоза без сомнения говорит правду. Откуда ему знать, что Лизьяр и в самом деле предпочитал сражением кухню? Его и близко не подпускали к кухне, так что и сплетен тамошних он не слышал. Маго подождала, пока стихнут возгласы, потом наклонилась вперед и тихо спросила. «Ты узнал этих людей?» Лашо от волнения запустил пальцы в нечесанную бороду и не сразу высвободил руку. Потом энергично замотал головой. «Потемки же, как тут узнаешь? Один высокий, плечистый, а другой щуплый, мелкий. Они больше ни слова не говорили, да и голоса незнакомые. Вы уж не обессудьте. Хлебца-то мне дадут или...» «Что?» — Маго говорила вежливо, но была озадачена. «Ну, эти, которые меня сюда привели, говорили, мол, ежели я что знаю, то получу целую буханку хлеба, от которой еще никто не откусывал, и кружку пива». Он показал на Катрин и Эдгара. Эдгар вышел вперед. «Я обещал, что его накормят, если он расскажет вам все, что рассказал нам. Простите мою самонадеянность, госпожа графиня». Маго кивнула и обернулась к капеллану Конону. «Отведи этого человека к Изамбару», — приказала она. «И скажи, что Лашо очень помог нам в поисках убийц его племянника, и что его надо как следует накормить». Сборщик навоза был растроган до слез такой щедростью. «Спасибо вам, госпожа, спасибо», — повторял он. «Пусть Бог наградит вас за вашу доброту». Маго улыбнулась, когда Лашо увели. «Благословение нищих первыми доходит до ушей Бога», — сказала она. «Здесь ли сейчас люди из еврейской общины, чтобы свидетельствовать в пользу мясника?» «Да, госпожа», — ответил Ноше. «Они побеседовали с мясником и ожидают за дверью, чтобы заверить вас в его невиновности». Когда старейшины вошли в большой зал, Катрин с облегчением увидела среди них Соломона. Поскольку собственное их участие в этом суде можно было считать законченным, Катрин с Эдгаром направились к скамьям у стены, и Катрин сделала Соломону знак присоединиться к ним. С радостью обняв кузена, она прошептала: «Я так беспокоилась за тебя прошлой ночью. Тебе следовало остаться с нами». Соломон высвободился из ее объятий. «Запомни, Катрин», — сказал он. «Я не один из вас и выполнял мой долг перед братом, Гершомом. Возможно, я и не придерживаюсь закона так, как правоверный в этом городе, но я не намерен прятаться под вымышленным именем и позволять христианам убивать одного из моих братьев». «И прятаться за запертыми воротами я тоже не намерен». «Конечно, нет». Катрин чувствовала, что упрек Соломона адресован не только ей. «И ты не раз это доказывал. Я просто беспокоилась за тебя». Соломон кивнул и сжал ее руку. «Ты очень добра, Катрин», — вздохнул он. «Прости, но я совсем не спал. Ведь старейшины отказались отдыхать, раз одному из наших людей грозила опасность. Моя глотка забита дорожной пылью, а задница болит от многочасовой скачки». «У меня еще осталось немного целебного гусиного жира», — предложил Эдгар. «Оставь его для себя», — засмеялся Соломон. «Может, он тебе еще понадобится». Он встал. «Когда старейшины закончат свои переговоры, они хотят встретиться с вами. Приходите сегодня вечером в дом к Рави Самуилу». Катрин чувствовала, что близка к полному изнеможению, и толком не помнила, когда последний раз прикасалась гребнем к волосам. В Параклете сейчас откладывают рукописи и письменные принадлежности и готовятся к службе шестого часа. Неужели прошло всего несколько дней с тех пор, как она покинула монастырь? Ей казалось, что это было 100 лет назад, в другой жизни. Занятая своими мыслями, Катрин не слышала, о чем говорили Эдгар и Соломон. До нее донеслась только часть реплики кузена. «Замечательно. Так я зайду за вами». Эдгар взял Катрин под руку. «Мы должны поблагодарить графиню за гостеприимство. — сказал он. «Соломон говорит, что сегодня мы можем переночевать в еврейском квартале, а завтра уехать из города вместе с виноторговцами». «Но как быть с Лизьяром?» — спросила Катрин. «И с землями Параклета, и...» «Займемся этим после обеда», — сказал Эдгар. «Еврейские старейшины, вероятно, сумеют нам помочь». Говоря это, он едва не бегом поднимался по лестнице, не выпуская руки Катрин. «В чем дело, Эдгар?» — задыхаясь, спросила Катрин. «Что случилось?» Он не ответил, пока они не очутились, наконец, в своем алькове. И здесь Катрин с сожалением заметила, что постель убрана, а их вещи свалены кучей на полу. «Дорогая», — пробормотал Эдгар, прижимая к себе Катрин так крепко, что она чувствовала, как стучит его сердце. Пальцы Катрин скользнули по его ребрам. «Какой же он худой!» Она могла пересчитать их все. «Любимый», — прошептала Катрин. Рука Эдгара нежно обхватила ее подбородок. Сколько бы Катрин ни доказывала, что она не слабая девушка, для Эдгара она навсегда останется хрупкой. Он прижался лицом к ее лицу. «Катрин, мы приехали сюда, потому что твой отец хотел нашей безопасности», — сказал он. «Мы собирались задать кое-кому несколько вопросов и сделать это тихо и незаметно. Увы, мы ни в чем не преуспели». Эдгар поцеловал жену. «Тебя, моя дорогая, невозможно отнести к неприметным людям». Катрин подумала о графе Ренальде и его отце. Она умудрилась сделать все, чтобы они хорошенько ее запомнили. «Так, по-твоему, нам надо бежать отсюда?» — спросила она. «Почему? Вовсе не обязательно. Но в Труа нам, в общем-то, делать нечего. Найти убийц Лизьяра — задача его семьи и Ноше. Однако, если его смерть, а мы с тобой в этом не сомневаемся, связана со смертью Алисы, с ее собственностью, тогда надо поставить в известность об этом мать Элоизу. Согласна?» «Да», — ответила Катрин, не совсем уверенно. «Но почему нельзя остаться здесь еще на несколько дней, чтобы узнать то, зачем мы приехали?» Вместо ответа Эдгар резко повернулся и отдернул занавес, закрывавший альков. Когда он это сделал, послышался шорох одежды, и какая-то тень метнулась вниз по лестнице. Катрин кивнула испуганно, глядя на мужа. «Конечно, те, кто не побоялся убить человека, живущего здесь, имеющего семью и друзей повсюду, не колеблясь убьет двух приезжих, у которых поблизости нет ни одного родственника», — сказала она. «Хотела бы я знать, что все это означает». «Сию минуту мне все равно», — ответил Эдгар. «Аббат Бернар говорит, что любопытный человек — пустышка. Не думаю, что он подразумевает пустоту, до которой довели Лизьяра. Но, тем не менее, я бы предпочел жить в неведении, но подольше». «Насколько дольше? Я не верю, что любопытство — это грех, если оно помогает узнать истину». Эдгар улыбнулся. «Я тоже. Я такой же ученик магистра Абеляра, как и ты. Но все-таки, мне кажется, нам не мешает умерить жажду знаний, пока мы не будем в безопасности, вне дворца и подальше от тех, кто так упорно следит за нами». Катрин вздрогнула, словно холодная рука тронула ее затылок. «Подождем Соломона во дворе?» — спросила она, собирая вещи. «Там нас никто врасплох не застанет». В доме Равви Самуила им подали воды, чтобы вымыть руки, а потом медовые лепешки и вино, в котором плавали веточки мяты. Когда они устроились поудобнее, в комнату вошли старейшины и поблагодарили Катрин и Эдгара. «Если бы вы не вступились, бедный Гершом был бы убит еще до нашего возвращения», — сказал Самуил, обращаясь к Катрин. «Вы — истинное дитя нашего потерянного брата Юбера. Мир с вами обоими». другой старейшина добавил. Соломон говорит, вы приехали выяснить подробности касательно каких-то земель в Отском лесу. С недавних пор мы тоже заметили определенный интерес к этим землям. И Пьер де Баши, и отец Ренальда де Тоннера, Гильом спрашивали, нет ли у нас закладных на какой-нибудь участок в этом краю и за какую сумму их можно откупить. Но Иосиф бен Меир сказал, что Пьер должен ему. А нам известно, что он занимал деньги у монахинь Параклета, сказал Эдгар. Как же он выкупит чьи-то закладные, если сам в долгах? Этого я сказать не могу, ответил старейшина. Но Николя де Монтьяраме, капеллан епископа Гаттона, намекал, что есть весьма могущественные люди, которые готовы поручиться за Пьера. «В самом деле?» — удивилась Катрин. «Интересно, почему они не хотят иметь с вами дело напрямую?» Старейшина пожал плечами. «Многие не желают вести с нами дела открыто, особенно духовенство, для которого все связанное с ростовщичеством пахнет серой. И мы всегда восхищались аббатом Сугерием из Сен-Дени, который не скрывает, что имеет дела с евреями. Большинство же духовных лиц отказываются рисковать». «И все-таки, похоже, готовы рискнуть своими душами ради этого куска земли», — сказала Катрин. «Что там может быть? А вы когда-нибудь бывали в том лесу?» Равви Самуил кивнул. «Бывал, обыкновенный лес. Большей частью он не используется. Огромные массивы дубов и каштанов. Возможно, они полагают, что смогут получить барыши, торгуя лесом. Ведь из-за новой моды в строительстве сейчас велик спрос на длинные балки для стропил. Сугерий, ох, как изощрялся, чтобы добыть нужное количество такого леса для кровли Сен-Дени». Соломон засмеялся. «Вы хотите сказать, Сугерию пришлось самому отправиться на поиски леса? Строитель внушал ему, что поблизости не осталось подходящих деревьев и придется покупать лес в более отдаленных местах. Но он никак не рассчитывал, что аббат подберет сутану и будет ходить по лесу, отмечая деревья, подходящие для стропил». Равви Самуил тоже засмеялся. «Он не первый, кто возомнил, будто аббат мал и ростом, и хитростью, и потом горько об этом пожалел. Сугерий не стал стыдить строителя и вызывать в нем злобу. Он попросту объявил, что случилось чудо. Деревья выросли за ночь в ответ на его молитвы». «Может, и выросли», — сказала Катрин. «И не исключено, что Ренальд и другие хотят заполучить эту землю, чтобы продавать лес. Генрих Вепарь, я слышала, ищет материал для нового собора в Саное». «Но это никак не повод убивать людей. Ведь большая часть земли покрыта лесами». «Нам нечего сказать в ответ», — произнес Равви Самуил. «Не знаем мы, и зачем бедного Гершома втянули в это дело с убитым христианином. Гершом не ростовщик, он простой мясник. Возможно, его лавка оказалась первой на их пути», — предположил Эдгар. Лашо говорил, злоумышленники из сил выбились, пока тащили Лизьяра. «Нет, лавка Гершома не самая первая», — сказал Равви Самуил. «Они выбрали его по какой-то иной причине». «А если бы тело нашли в одном из ваших домов? Что тогда?» — спросила Катрин. Старейшины коротко посовещались между собой по-еврейски. «Закон толкует это совершенно однозначно», — ответил Равви Самуил. «Мы бы постарались отыскать его семью. А если бы не нашли родственников, то оплатили бы похороны по христианскому обряду». «Но в этом случае был бы такой же шум, как сейчас», — продолжала Катрин. «Возможно», — сказал Равви Самуил. «Кто знает. Конечно, его обнаружили бы не христиане. У нас было бы время обратиться к соответствующим властям. Безусловно, было бы также трудно доказать, что мы не причастны к его смерти. По-твоему, убийцы намеревались поднять горожан против нас? Да, мне показалось... Катрин помедлила. Теперь, когда она подумала об этом, такой вывод представлялся очевидным. И ей не хотелось смущать и расстраивать этих ученых-мужей. Однако... Если цель была отыскать закладные на собственность, то бунт мог бы дать неплохой шанс. Можно было бы вломиться в ваши дома и поискать там закладные. «Но они написаны по-еврейски», — возразил Равви Самуил. «Многие христиане читают по-еврейски», — заметила Катрин. «Даже Аббатиса Элоиза немного понимает ваш язык. Она изучала его в Париже, когда жила там у своего дяди. Это, кстати, было одной из причин ее ухода из Аржантеля. Матушка Элоиза хотела выучить еврейский и посещать лекции. Ну и, конечно, — добавила Катрин, пытаясь представить себе ту давнюю Элоизу, — именно тогда она и встретила Абеляра». Равви Самуила не интересовало прошлое Элоизы, но мысль, что Пьер де Баши вполне может разобрать написанное по-еврейски, явно озадачила его. «Пьер де Баши, — сообщил он, — учился в Париже и Милене. И там есть школяры-евреи. Так что это вполне возможно. К нам тоже ходили христиане. У меня и в мыслях не было, что Пьер из таких. И все же... Как вспомню, сколько раз мы говорили при нем и что именно... Нет, я был просто дураком. «А вы можете посодействовать женщинам Параклета получить долг с диакона Пьера?» — спросил Эдгар. «Мы бы с радостью», — ответил Равви Самуил, «чтобы хоть как-то отплатить за вашу огромную услугу. Но у него могущественные друзья. Вам лучше обратиться к одному из них. Параклет находится под юрисдикцией епископа Гаттона, верно?» «Да». «Почему бы вам не попросить его?» «Не знаю», — честно призналась Катрин. «Матушка Элоиза не говорила о нем. Возможно, он один из тех могущественных людей, которые добиваются контроля над землями Алис». «Увы», — вздохнул Равви Самуил, «не в моей власти заставить этого человека заплатить нам, а уж тем более Аббатисе. В конце концов, возможно, нам и самим придется просить содействия у епископа или у графа Тибо, чтобы заставить Пьера вернуть хотя бы часть долгов». «Хотелось бы, по крайней мере, узнать, чьи земли соседствуют с тем участком, который Алис пожертвовала Параклету», — заметила Катрин. «Иосиф, виноторговец, мог бы кое-что вам сообщить», — ответил Равви Самуил. «У него там есть закладные. Отский лес поделен между графом Тоннером, Вольтером де Гранси и монастырем Валюизан». «Да-да, нам известно, что и Рональд де Тоннер, и монастырь Валюизан не скрывают своей заинтересованности», — сказал Эдгар. «И если бы удалось доказать, что нападение на Алис совершил Вольтер, земли его можно было бы конфисковать. Хорошо бы с ним встретиться». Равви Самуил оживился. «Ну, хотя бы в этом мы можем вам помочь», — проговорил он. «Вольтер скрывается в лесу вместе с отшельником из Лелли». «Он что?» «Кто?» «Откуда вы знаете?» Катрин, Эдгар и Соломон заговорили все разом. Равви Самуил был в восторге от впечатления, какое произвели его слова. «Иоиль видел его на прошлой неделе, когда ездил навещать Гауфрида», — пояснил он. «Подойди сюда, Иоиль». Друг Соломона выступил вперед. Ему было лет 30, так что титул старейшина был скорее почетным, нежели полученным по возрасту. Могучим телосложением он скорее напоминал кузнеца, нежели человека-ученого. Только руки, заметила Катрин, были белые и мягкие. И на среднем пальце правой руки виднелась мозоль. Такая же, как у самой Катрин, как у всех, кто часами держит в руке перо. «Я бы сообщил тебе, Соломон», — принялся оправдываться Иоиль. «Я знал, что он скрывается от Ренальда и Гильома, но даже представить себе не мог, что ты ищешь его. Он живет в хижине неподалеку от жилища отшельника, и когда я видел его в последний раз, выглядел он вполне довольным. Сказал, что ведет теперь созерцательный образ жизни». Равви Самуил удовлетворенно кивнул. «Мне следовало бы самому догадаться послать вас туда. Не знаю, какое отношение убийцы племянника повара или графини Алис имеют к нам, но если связь существует, Гауфрид до нее докопается. Возможно, он пока не отдает себе в этом отчета, но ему рассказывают обо всем, что касается Отского леса. И если кто-то намерен вырубить лес, чтобы строить соборы, Гауфрид наверняка скажет вам. Он и так постоянно ворчит на ущерб, который наносит лесу углежоги. Да, с этим человеком вам непременно нужно повидаться». Катрин и Эдгар переглянулись. И Эдгар спросил. «А больше там никого нет? Нам с Катрин как-то не очень везет, когда мы советуемся с отшельниками». Равви Самуил улыбнулся. «Возможно, вам и с этим не повезет. Он человек настроения. Но если вы хотите развязать этот узел, без его помощи вам не обойтись». «Где же нам искать его?» — спросил Эдгар. «Его обитель находится в лесу, примерно в миле от деревни Лелли», — ответил Иоиль. «Там любой покажет, как его найти». «Если вы готовы отправиться завтра утром, — добавил Равви Самуил, — то можете присоединиться к нашим братьям из Леона, направляющимся в Санс». Эдгар повернулся к Катрин. «Как ты думаешь?» «У нас нет выбора», — ответила она. «Мы обещали найти ответы и не можем отвергать шанс их получить». «Тогда решено!» Равви Самуил хлопнул в ладоши. «В благодарность за вашу помощь, Катрин, мы зажарили первого весеннего барашка. И прошлогоднее вино должно быть готово для пробы. Сегодня вечером у нас будет праздник. Вы присоединитесь к нам?» Барашек и молодое вино. У Катрин слюнки потекли. «Почтем за честь», — ответил за нее Эдгар. В тот вечер Соломон сидел рядом с ними. Столы были накрыты во дворе дома Равви Самуила, где собрались на праздник все евреи Труа. Соломон ел так, что Катрин всерьез опасалась, как бы он не лопнул. «Я и не знала, что ты такой обжора», — сказала она ему. «Потому что обычно видишь меня, когда я ем трефное», — ответил Соломон. «Так замечательно отведать настоящей доброй еды». И Соломон, отломив еще хлеба, обмакнул его в соус. «Я как-то не задумывалась над этим», — рассуждала Катрин. «Знала только, что евреи не едят за одним столом с христианами. Но ты всегда ел. Почему?» «Я ем то, что дают», — раздраженно ответил Соломон. «Может, ты предпочитаешь, чтобы я голодал? Во-первых, иной раз мне куда безопаснее представляться Стефаном, а в таких случаях было бы странно, если бы я отказался есть то, что все. Но только не свинину. Свинину не ел никогда, ни при каких обстоятельствах. Просто не мог. Наш желудок ее не принимает, это общеизвестный факт». Катрин подумала о своем отце, который обожал супы, заправленные соленой свининой. Зимой частенько вовсе не было никакого другого мяса. Как же он остался в живых? Или крещение, пусть даже вынужденное, меняет не только душу человека, но и его желудок? Надо будет спросить об этом магистра Абеляра. Перед тем, как Эдгар и Катрин отправились спать, к ним подошел Равви Самуил. «Люди нашей общины хотят, чтобы вы знали. Нас тоже волнуют вопросы, на которые вы ищете ответ», — негромко сказал он. «Мы живем среди вас, христиан, и говорим на том же языке, и торгуем на тех же рынках. И все, что происходит при дворе ваших королей и в ваших аббатствах, касается и нас тоже. Мы все обеспокоены тем, что эти убийства и борьба за землю могут оказаться лишь частью чего-то большего. А особенно страшно, что из нас могут сделать козлов отпущения. И мы очень хотим, чтобы вам удалось выяснить, кто убил Лизьяра. Бедняга Гершом никогда уже не будет чувствовать себя в безопасности в своей лавке. Он столько пережил, пока его волокли по улицам, что дал обет никогда больше не торговать с христианами, даже если это доведет его до разорения. Да и все мы будем под угрозой, пока убийцы христианина не предстанут перед графским судом и не будут показаны всему населению Труа. Недостаточно сказать, что мы невиновны. Необходимо отыскать виновного. «Мы сделаем все возможное», — пообещал Эдгар. «Только не знаю, много ли это будет?» Равви Самуил улыбнулся. «Вы очень интересный молодой человек. Катрин выросла в Париже и еще до того, как узнала семью своего отца, знала нас. Но вам-то, наверное, мы кажемся совершенно чужими, и тем не менее вы сидите с нами и разделяете нашу трапезу и предлагаете свою помощь. Удивительно». Эдгар пожал плечами. «Во Франции все для меня чужое. В детстве меня учили ненавидеть норманнов и датчан и кое-какие семейства по соседству, но не евреев. Злобы у нас хватает лишь на ближайших врагов. Так что неудивительно, что для вас у меня злобы не осталось». Равви Самуил покачал головой. «И все же я этому рад, и прошу вас принять мою благодарность. Покойной ночи». Когда он ушел, и молодожены устроились в постели, Катрин повернулась к Эдгару. «Ты вправду считаешь, что есть смысл тратить время на этого отшельника?» — сердито сказала она, барабаня пальцами по груди мужа. «Я считаю, нам нужно разыскать Вольтера де Гранси», — ответил Эдгар. «Если он живет неподалеку от этого Гауфрида, не мешает потолковать с ними обоими». «Пожалуй», — Катрин по-прежнему сомневалась, «но, по-моему, мы все дальше уходим от ответов. Лучше бы еще раз поговорить с матерью Алис. Могу поклясться, Ренальд застал ее врасплох своим сообщением, что Пассиана жива. И ее замечание, что Алис интересовалась лишь мирскими материями, тоже было весьма странным. Разве мать может говорить так о своем умершем ребенке? Ты согласен?» Эдгар уже засыпал. «О, да, совершенно согласен». Они помолчали. «Катрин?» «Да?» «Если ты еще намерена бегать по мне пальчиками, нельзя ли делать это чуть ниже?» Катрин охотно выполнила просьбу, и снова молчание. «Знаешь, Эдгар, все-таки это вряд ли понадобится». Эдгар уже почти совсем пробудился и теперь повернулся к ней. «Возможно, ты права», — прошептал он. «Только давай ненадолго забудем об Алис, ладно?» Катрин обвела его шею руками и тоже шепотом ответила. «Не возражаю».